Улица была запружена народом. Тут были не только мужчины из паба, которых я тут же заметил неподалеку от дома, но также хмурые торговцы, женщины и возницы. Оставив свои занятия, люди, запрокинув головы, смотрели в небо. Прямо над нами, совсем низко, пролетала эскадрилья немецких истребителей. Они шли идеально ровным строем, и я сразу вспомнил фотографию, которую видел в музее Мартина в экспозиции под названием «Осада Кернлхолма». «Как это странно», — думал я, одним совершенно непримечательным днем внезапно очутиться в тени вражеских машин смерти, способных в считанные секунды расстрелять всех собравшихся на улице людей. Мы как можно спокойнее перешли через дорогу. Эмма мертвой хваткой стиснула мою руку. Мы почти скрылись за углом, как вдруг нас кто-то заметил. Я услышал крик и, обернувшись, увидел бегущего к нам мужчину. Мы тоже побежали. Дорога была узкой и проходила между двумя рядами конюшен. Мы пробежали только половину, когда раздался голос Милларда. «Я их задержу! Встречаемся позади паба ровно через 5,5 минут!» Мы услышали его удаляющиеся шаги. Добежав до конца улицы, где Эмма меня остановила, мы обернулись и увидели, как поперек дороги разматывается, а затем натягивается на уровне щиколоток длинная веревка. Она туго натянулась как раз в тот момент, когда к ней приблизилась толпа. Чертыхаясь и нелепо размахивая руками, наши преследователи один за другим летели в грязь и друг на друга. Эмма издала торжествующий клич, и я был уверен, что услышал смех Милларда. Мы побежали дальше. Я не понимал, почему Эмма согласилась встретиться с Миллардом в тайнике священников, ведь он стоял на пути к бухте, а не к детскому дому. И кроме того, я не находил объяснения тому, что Миллард вплоть до минуты знал время, когда над Кернхолмом должны были пролететь вражеские самолеты. Но я воздержался от вопросов и еще сильнее растерялся, когда вместо того, чтобы подкрасться к пабу с обратной стороны, Эмма уничтожила все мои надежды остаться незамеченным, распахнув дверь и вталкивая меня внутрь. В пабе не было никого, кроме бармена. «Бармен!» — окликнула его Эмма. «У тебя открыт кран? Я хочу пить, как чертова русалка!» «Я не обслуживаю маленьких девочек!» — захохотал тот. «Чушь!» — заявила она, хлопнув ладонью по стойке. «Налей мне своего самого лучшего виски! Только не той разбавленной мочи, которую ты любишь подавать своим клиентам!» Мне показалось, что она просто дурачится, развлекается. И я бы даже сказал, соревнуется с Миллардом, завидуя его ловкой проделке с веревкой поперек дороги. Бармен навалился животом на стойку. «Так значит, тебе хочется чего-то покрепче?» Похотливо улыбаясь, поинтересовался он. «Только смотри, чтобы об этом не узнали твои папа с мамой, а то мне придется отбиваться и от священника, и от констебля». Он извлек из-под стойки бутылку какой-то темной жидкости весьма подозрительного вида и налил ей полный стакан. «А как твой дружок? Небось уже пьян, как сапожник?» Я сделал вид, что разглядываю камин. «Ах, какой стеснительный!» — протянул бармен. «Откуда он?» «Говорит, что из будущего», — ответила Эмма. «А я думаю, что он чокнутый на всю голову». Бармен даже в лице переменился. «Что он говорит?» И тут мужик, видимо, узнал меня, потому что, грохнув бутылкой о стойку, двинулся ко мне. Я хотел было бежать, но бармен не успел еще выбраться из-за стойки, как вдруг Эмма перевернула стакан, веером разбрызгивая вокруг коричневатую жидкость, а потом сделала нечто непостижимое. Она поднесла руку ладонью вниз к луже на барной стойке, и мгновение спустя над ней взвелись языки пламени не меньше фута высотой. Бармен взвыл и начал бить по стене огня полотенцем. «Сюда, пленник!» — скомандовала Эмма и, схватив меня под руку, потащила к камину. «Помоги! Поднимай!» Она упала на колени и сунула пальцы в трещину в полу. Я сделал то же самое, и мы вместе подняли небольшую плиту, под которой обнаружилось углубление не шире моих плеч — тайник священников. Дым заполнил комнату. Пока бармен продолжал бороться с огнем, мы по очереди забрались в дыру и исчезли. Тайник священника напоминал колодец, фута 4 в длину, переходящий в тесный туннель. Мы очутились в непроглядном мраке, но вдруг пространство вокруг нас озарил мягкий оранжевый свет. Эмма превратила свою руку в факел. Над ее ладонью дрожал крохотный шарик огня. Я смотрел на это чудо, позабыв обо всем остальном. «Пошевеливайся!» — рявкнула она, толкая меня вперед. «Там есть дверь!» Я зашаркал дальше, пока не уперся в стену. Тогда Эмма протиснулась мимо меня, села на пол и толкнула стену обеими ногами. Та отодвинулась, и мы увидели дневной свет. «Вот вы где!» — услышал я голос Милларда, выползая из туннеля. «Не можешь обойтись без представления!» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — буркнула Эмма, хотя я видел, что она ужасно довольна собой. Миллард подвел нас к телеге, запряженной лошадью и, судя по всему, ожидающей именно нас. Мы забрались внутрь и спрятались под брезент. Не прошло и нескольких секунд, как к телеге подошел мужчина. Он вскочил на лошадь, дернул поводья, и повозка затряслась по неровной дороге. Какое-то время мы ехали молча. Потому как менялись доносящиеся снаружи звуки, я понял, что мы направляемся за пределы поселка. Собравшись с духом, я осмелился задать вопрос. «Откуда вы знали о телеге? И о самолетах? Это ясновидение или как?» «Отнюдь!» — фыркнула Эмма. «Все это уже происходило вчера», — пояснил Миллард. «И позавчера тоже. Разве в твоей петле не так?» «В моей чем?» «Он не из другой петли», — еле слышно произнесла Эмма. «Говорю тебе, он чертова тварь». «Я так не думаю. Тварь никогда не позволила бы захватить себя живьем». «Поняла?» – прошипел я. «Я не то, что ты думаешь. Я Джейкоб. Мы еще посмотрим. А теперь помолчи». Она протянула руку и отвела край брезента. Над нами покачивалось синее небо.